Глава 21. Как добиться своего? Очень часто после работы с профессиональными борцами или людьми, серьезно занимающимися грэпплингом, они благодарят меня за то, что я показал им нечто, чему, по их словам, их никто никогда не учил. Мне очень приятно это слышать. Но одна из причин успеха нашей работы состоит в том, что они настолько доверяют мне, чтобы признать, что не знают всего, несмотря на то, что являются успешными спортсменами. Вот краткое, но емкое определение того, кто такой настоящий чемпион. Настоящий чемпион всегда понимает, что если сегодня ты открыт и готов научиться чему-то новому, то завтра это поможет тебе стать еще более великим спортсменом. На всем протяжении спортивной карьеры не существует такого этапа, когда мы знаем так много, что больше нечему учиться. Особенно, когда понимаешь, что чемпионами не рождаются, а становятся. Настоящие чемпионы принимают тот факт, что несмотря на все свои достижения, какими бы значительными они ни были, по-настоящему важно кое-что другое, то, что они до сих пор способны учиться новому. Им хорошо известно, что для максимального раскрытия своего потенциала нужно постоянно, ежедневно стремиться к самосовершенствованию. Настоящие чемпионы знают, что самый быстрый путь к совершенству – усердная работа не над сильными, а над слабыми сторонами. Следовательно, для того, чтобы развиваться и расти над собой – психологически подготовленные спортсмены должны очень четко представлять себе, в чем именно состоят их сильные и слабые стороны. Затем, и это очень важный момент, им необходимо принять решение превратить свои слабые стороны в сильные. Приведу вам пример из реальной жизни. Молодая одаренная теннисистка с сокрушительной подачей и отличным форхендом, ударом справа в игре в теннис, имела довольно слабый бэкхенд, удар слева в теннисе. И все время проигрывала одному из противников. Однажды она занималась с тренером, отрабатывая один форхенд за другим. И услышала, как кто-то сказал, что у нее настолько отработанный форхенд, что она будет полной идиоткой, если не начнет серьезно работать над бэкхендом. В ближайшие пару недель она попросила тренера сконцентрироваться исключительно на работе над бэкхендом. Вскоре после этого она одержала одну из самых сильных побед за всю свою карьеру, выиграв у теннисистки высочайшего международного уровня на втором этапе международного турнира. Ей удалось превратить свою слабую сторону в сильную. Вы должны действовать схожим образом. Определите, в чем состоит ваша слабая сторона, и начинайте серьезно над ней работать. Разумеется, важно трудиться над всеми аспектами. Но чемпионы знают, что сильный противник всегда сможет найти вашу слабую сторону и воспользоваться ею, поэтому они разрабатывают план действий, направленных на улучшение и совершенствование всех характеристик, которые не являются их сильными сторонами. Итак, что вам удается недостаточно хорошо? Есть ли у вас план действий по тому, как изменить эту ситуацию? Посмотрите на то, что вы делаете взглядом чемпиона. Стремитесь к совершенству, определяя те моменты, которые требуют дополнительного внимания. Нельзя закрывать глаза на свои слабые стороны просто потому, что вы можете неплохо выступать благодаря своим сильным сторонам. Прислушивайтесь к ценным советам окружающих. Усердно трудитесь над своими слабыми сторонами, и они станут вашей силой, которая поднимет вас на совершенно новый уровень. Поэтому подойдите к делу серьезно, составьте план действий и примите решение повысить свой уровень с помощью превращения слабых сторон в сильные. Помните, успешные люди обладают самодисциплиной и могут делать то, что должно быть сделано, вне зависимости от того, нравится им это или нет.